подремонтировал машину. В итоге мы прибыли в малазийскую столицу с большим опозданием и на прием не попали. Нас разместили в роскошной гостинице с кондиционером, с ваннами в каждом номере. И кормежка была отличная, на выбор европейские и китайские блюда. Джим упрямо заказывал только мясо с двумя видами овощей, тогда как мы трое позволяли себе вкушать более экзотические блюда. Джим постоянно подозревал, что местные жители сговорились его отравить. И хотя оставался верен европейской кухне, достукался-таки до легкой дизентерии. Наша гостиница, судя по всему, служила центром притяжения для китайской общины. Посему я великодушно вызвалась сидеть в ресторане спиной к залу, чтобы наши трое мужчин могли без помех глазеть на входящих китаянок. В жизни никогда не глазел на женщин. Разве что подмигну или, как бы невзначай, уроню толстый бумажник Джеральд Даррелл. Я всегда знала, когда появлялось очередное экзотическое создание, потому что в ту же секунду разговор за нашим столом прекращался, и три головы, три пары глаз обращались в ту сторону. Европейские женщины явно не смотрятся в Малайзии, да и вообще на Востоке. Не тот климат, да и грациозностью они не идут в сравнение с местными дамами. Европейские женщины нигде не смотрятся, включая Европу. Джеральд Даррелл. Однажды мы поднимались в лифте вместе с одной малайзийкой. Так Джима и Криса едва не расплющили закрывающиеся двери, когда они жадно провожали ее глазами. Увидев на другое утро ту же особу в обществе уродливого европейца, они были поражены. «Чем таким он обладает, чего мы лишены?» — пробурчал Джим. «Деньги?» — предположила я. Еще одна черта Куала-Лумпура, привлекшая внимание наших мужчин, обилие массажных кабинетов, как здесь для отвода глаз называют бордели. Правда, сколько я их не подбадривала, ни один не решился проверить, что кроется за вывеской. «Беспардонная ложь!» Джеральд Даррелл. Еще до прибытия в Малайзию мы с Джерри предупредили Криса, что чиновники в тропиках совсем не то, что их собратья в умеренном поясе. Он пообещал не лезть на стену и не беситься, если возникнет какая-нибудь заминка. Но когда по истечении полутора недель еще не было снято ни одного метра пленки, Крис уже собрался покончить с собой. Однако тут наметился, наконец, просвет, и мы решили отправиться в национальный парк Таман-Негара, расположенный на стыке штатов Келантан, Паханг и Тренгану. По отличным дорогам мы доехали до небольшого города Куала-Липис на реке Джелай, где старший охотоинспектор предложил нам свой катер, который и доставил нас вверх по реке в национальный парк площадью свыше 400 тысяч га. Куала-Липис не так уж мал. В нем есть современного вида банк и кинотеатр. И мы переночевали здесь, в не очень приглядном рестхаузе. На другой день рано утром пришел местный катер, и мы помчались по реке с умопомрачительной скоростью. Джим, купивший шляпу армейского типа, сидел рядом со мной на носу, когда внезапный порыв ветра лишил его головного убора. Он совершенно серьезно уверял, что даст дуба от солнечного удара, и мы пообещали, что купим ему узорный тропический шлем, когда вернемся в Куала-Лумпур. Вскоре, миновав излучину, мы увидели на высоком берегу деревушку, и рулевой решил причалить, чтобы кого-то навестить. Джим обрадовался и возвестил, что пойдет с ним, поищет себе шляпу. Не обращая внимания на наш саркастический хохот, он полез наверх, пообещав принести попить чего-нибудь холодненького, и пристыдил нас, вернувшись минут через 10 в шляпе, держа в руках 4 бутылки кока-колы со льдом.